Этой ночью за окном расплескалась тишина. Мы сегодня не вдвоем, сердце занято твое переливами дождя. Знаешь, мне немного жаль, грустный свет туманных звезд. Там небесным кораблям негде бросить якоря, кто-то солнце не зажег, кто-то солнце не зажег. Снова сердце пополам, мы по разным полюсам, разным полюсам. Без тебя бессонница, ночи без конца, и нет солнца, нет солнца. Снова сердце пополам, мы по разным полюсам, без тебя бессонница, ночи без конца, и нет солнца. Звезды будут обнимать темной ночи хрупкий стан. Как тебя мне разгадать? Ускользаешь ты опять, предрассветный тот туман. Ветер снова вдаль унес все слова, что не сберег. Там небесным кораблям негде бросить якоря, кто-то солнце не зажег, кто-то солнце не зажег. Снова сердце пополам, мы по разным полюсам, без тебя бессонница, ночи без конца, и нет солнца, нет солнца. Снова сердце пополам, мы по разным полюсам, без тебя бессонница, ночи без конца, и нет солнца. Без тебя бессонница, ночи без конца, и нет солнца. Ночью за окном